Они будут там просто-напросто валяться в канаве и просить подаяние. Вот таким образом, Владимир Ильич, мы решим эту довольно серьезную проблему. Не исключено, что и в 70-е годы кто-то, близкий по демагогическим способностям к Троцкому, как раз и вошел в ЦК с близкой идеей. Все эти наши так называемые диссиденты нужны империалистическим подрывным центрам только здесь, в СССР, неважно, на воле или в тюрьме. Оказавшись на Западе, они потеряют почти весь свой идеологический потенциал. Они там мало кому нужны, а с их мегаломанией тем более. Они погрязнут в трясине общества потребления, многие сопьются и взвоют от тоски по стремительно идущей вперед родине социализма. Что касается писателей, общеизвестно, что русский писатель не может творить вне родины, зачахнут. В ЦК, конечно, могли бы спросить хитреца, а как же Гоголь, Достоевский, Тургенев, Бунин, Мережковский, Алданов, Набоков? Никто там этого не спросил, то ли по невежеству, то ли по собственной хитрости, близкой к хитрости хитреца. В общем, идея была принята во всех инстанциях, и началась осторожная высылка, подчас сопряженная с техникой выдавливания не на восток, на запад. Однажды, в первой половине 70-х, но ближе к середине, секретарь Союза писателей СССР, депутат Верховного Совета СССР и лауреат государственной премии Роба Р. был приглашен зайти по неотложному делу к ответственному секретарю Союза писателей СССР и носителю секретного, но, безусловно, генеральского чина Юрий Юрченко. В назначенный час Роберт явился и был секретаршами под белые руки проведен в столь знакомый ему начальственный кабинет с ампирными окнами, который вкупе с медлительным снегопадом вызывал прямо-таки ностальгические чувства. При входе, помнится, мелькнула у приглашенного огорченная мыслишка в адрес приглашателя: «Жиреет Юрка и тяжелеет органами головы. Надо все-таки вытаскивать его на волейбол, как бывало». Юрченко слегка поднялся из кресла, и они обнялись, слегка похлопав друг друга по спинам, по очень крепкой и по очень пухлой. «Роб, познакомься с Максимом Денисовичем». Из кресла в глубине кабинета поднимался навстречу ему весьма значительный человек, которого звали как раз наоборот Денисом Максимовичем, и чью фамилию и чин в кругах не полагалось произносить, хотя многие из приближенных знали его как генерал-полковника Вовкова. Роберт однажды уже видел этого генерала на концерте в Кремлевском дворце съездов. Сейчас он выглядел как тогда, как будто на концерт собрался, темно-синий, явно сшитый по фигуре костюм, в галстуке булавка с камнем, на крахмальные манжеты. «Очень рад с вами лично познакомиться, Роберт Петрович. Вашими песнями очарован вместе со всей страной». Они уселись в углу за столиком наполеоновской эпохи. Секретарши принесли любимый товарищем Юрченко кутузовский самоварчик, кузнецовский сервиз и бутылочку сталинского коньячку-с. Все уже в те времена курили вирджинский табачок, и потому смесь ароматов получилась изрядная. Заговорили, разумеется, о литературе, об энергичном подъеме так называемых «деревенщиков», а на самом деле, как считал Максим Денисович, просто настоящих патриотов, людей не только близких народу, но и возросших прямо из народа. Их, конечно, надо очень активно поощрять, чтобы не скатились к солженицынщине. Отсюда, по вполне понятным причинам, перекатились к писателям, страдающим недостатком патриотического гормона. Юрченко стал перечислять тех, кто уехали: Мандел-Коржев, Галлов, Сибирский, мимо Генбрун, Осип Гродский, Подгурский. Максим Денисович махнул холеной кистью с отманикюренными ноготками. Ух!